Ганон рассчитывал, что Массиниса погибнет, но он вернулся в Ливию и, захватив престол, объявил нам войну. У Сципиона появился могущественнейший союзник. Ганнибал взглянул в глаза брата. «Теперь нас только двое», — молвил он глухо. «Хочется, чтобы ты остался со мной. Но никому другому я не могу этого поручить. Никому». «Я слушаю тебя, Ганнибал», — коротко сказал Магон. В нарочитой сухости этих слов, в твердости голоса, чувствовалось желание успокоить брата, показать, что он по-прежнему полон веры в успех. 13 лет назад, перейдя Альпы, я вступил в Италию. По этому же пути шел наш брат. Ему удалось заключить союз с лигурами, суливший нам огромные выгоды. Ганнибал помолчал. «Я уверен, что войну надо начинать из Северной Италии. Это предстоит сделать тебе. Успех в Лигурии все изменит в нашу пользу». «Ты прав, брат, и мне приходила в голову эта мысль, но я отбрасывал ее, вспоминая, что у нас нет ни слонов, ни нумидийской конницы, ни ливийской пехоты. Удалось нанять только 2000 болярских пращников. Но чем заплатить им за службу? Ты ведь хорошо знаешь, что у нас нет серебра. Серебряные рудники Иберии в руках римлян. Возьми моих галлов. Они будут рады уйти от меня, ибо уже не надеются получить вознаграждение. С галлами, болярцами и лигурами ты начнешь новую войну. А ты...» Магон вопросительно взглянул на брата. «Ведь я привел корабли с болярцами, чтобы помочь тебе. Могут подойти римляне, а ты без войска и кораблей. Ты плохо знаешь римлян. Говорят, когда сиракузяне высовывали над стеной палку или веревку, храбрые легионеры бежали без оглядки. Они боялись хитрости Архимеда. Еще больше боятся тени Ганнибала, победившего при Каннах. На сражение со мной может решиться один Сципион, но теперь, когда нам изменил Массиниса, консул, конечно, уже на пути в Карфаген». Голубь Афродиты. Ганнибал ошибался. В день его встречи с братом Сципион находился в Сицилии и, казалось, более всего был встревожен тем, что может не попасть на представление Антигоны в театре Лилибея. Помимо граждан Лилибея, в театре было много гостей из других сицилийских городов. Все они не раз видели Антигону в постановке местных актеров, но их интересовала трактовка бессмертного произведения Софокла афинским актером Филархом. Подобрав гематий, Сципион сел на скамью рядом с оркестрой. Ему вспомнилась фраза из анонимного доноса в Сенат, послужившего предлогом для приезда в Сицилию специальной сенатской комиссии. «Забыв о своем назначении, Сципион живет, как грек среди греков. Он променял тогу на гематий. Его можно видеть на агоре, участвующем в спорах философов». «Вернее, как человек среди людей», — подумал Сципион. «Для тупицы, написавшего донос, и 300 тупиц». С глубокомысленным видом разбиравших его, встреча с философами несовместима с подготовкой к вторжению в Ливию. Что они скажут, узнав, что я посетил театр? Софокл задерживает его в Сицилии. «С тобою можно сесть?» — послышался чей-то голос. Сципион оглянулся. «Гней Невий? А как ты здесь оказался? Неужели специально пересек море, чтобы увидеть Филарх?» «Я прибыл, чтобы встретиться с тобою», — ответил Невий, заняв место рядом с полководцем.